Глава 45. Эдриан поставил стакан с водой и промокнул глаза поданным Кэролайн бумажным полотенцем. Он не ожидал, что волна чувств ударит его по голове, как тяжелая лопата, когда он увидит в кухне всю семью, собравшуюся в одном месте, в полной безопасности. Когда слезы иссякли, зрение прояснилось, он разглядел у них в глазах страх. Он пересек кухню и уселся рядом с Отисом. «Ну, что у тебя было за приключение?» Отис недовольно хмыкнул. «Разве это приключение?» «Неважно. Теперь все хорошо?» Сын пожал плечами. «Я немного устал». «Могу себе представить». Эдриан придвинулся к Отису с намерением его обнять, но сын от его прикосновения словно одеревенел. Эдриан обнаружил, что на него устремлены все взгляды. Он прочитал в них странную настороженность. Он улыбнулся. Сейчас ему хотелось одного, чтобы всем стало хорошо. «Слушайте», — начал он, оглядывая своих детей. «То, что я сегодня услышал, все меняет. Майя не покончила с собой». Он опять оглядел их и увидел приподнятые головы, уже непотупленные взоры. Эта женщина, Эбби, была последней, кто видел Майю живой. Эбби провела с ней час в пабе за беседой, обо всем. Она мне все поведала, теперь я все знаю. Дело было не в неспособности родить, письма тоже ни при чем. Она не специально выскочила на мостовую перед самым автобусом. Она ступилась и упала, потому что была пьяна. А пьяна она была потому, что боялась возвращаться домой. Боялась вернуться и сказать, что больше меня не любит, и решила от меня уйти. «Так письма ни при чем?» — спросила Кэт с перекошенным от страха лицом. Эдриан вздохнул. Всему этому пора было положить конец всему. Никто не виноват, кроме него. «Нет», — осторожно ответил он. По словам Эбби, Майя не принимала письма всерьез и никому в семье не испытывала недобрых чувств. Все случилось только из-за меня. Он говорил это, глядя на Кэт, чтобы заставить ее не отводить взгляд. «Все-все. Все остальные ни при чем. Совсем». Кэт всхлипнула и так громко, что Перл даже вздрогнула. Эдриан почувствовал, как Отис перестал напрягаться. В следующую секунду средний сын обхватил отца руками, зарылся головой ему под мышку и дополнительно вымочил слезами его и без того мокрую от пота рубашку. От сыновней откровенности сердце Эдриана гордо забилось. Он уже забыл, когда этот мальчик в последний раз обнимал его. Немного погодя, Отис отстранился и уставился на отца полными слез глазами. Вытерев слезы кулаками, он сказал: «Я тебя люблю, папа». Кэт, заливаясь слезами, шагнула к отцу и брату. «Папа», — начала она, — «эти письма...» «Мы больше не обсуждаем письма», — твердо, безапелляционно сказал Эдриан. Люк, по-прежнему не отрываясь от стены, с отчаянием смотрел на него через комнату. Видя в глазах старшего сына ужас, Эдриан адресовал следующие слова ему. «Давайте раз и навсегда закроем эту тему. Мы сделаем вот что. Будем винить во всем меня. Случившееся с Майей моя вина. Во всех ваших переживаниях, во всех ваших дурных чувствах виноват я. Все ваши дурные поступки совершены тоже из-за меня. Хорошо?» Никто ничего не ответил. «Хорошо», — повторил Эдриан. Все послушно закивали. «Все начинаем сначала, да?» Снова кивки. «Простите меня», — он протянул руку Кэролайн. Та взяла его ладони, неуверенно ее пожала. «Простите за то, что я всю жизнь ставил на первое место самого себя. Просто я всегда считала, что если буду хорошим парнем, то люди будут за меня рады, что бы я ни решил сделать. Мать всегда мне твердила: главное — это твое счастье, дорогой, остальное не важно. Но она не научила меня, что счастье должно зависеть от счастья людей, которых я люблю. А теперь я хочу, чтобы вы решили, как мне быть». Он погладил Отиса по голове и улыбнулся Перл. «Пусть каждый напишет мне по письму. от всего сердца, без утайки. Пусть скажет, каким мне быть. Пускай это будет как угодно глупо, лишь бы от души. Например, он улыбнулся Люку, вам хочется, чтобы я стала иначе одеваться. Или, взгляд на Перл, научился кататься на коньках. Или принял обет безбрачия. Он сжал руку Кэролайн. Все, что вам придет в голову. А я постараюсь все это выполнить. Бью проснулся и обвел всех испуганным взглядом. «Что?» — пролепетал он. «Что происходит?» Эдриан с улыбкой посмотрел на младшего сына. «Так беседуем. О том, чего мы все хотим от папы, чтобы снова стать счастливыми. Ты возвращаешься домой? Будешь жить здесь?» Эдриан усмехнулся. «Вот этого я не знаю, но я сделаю все, чего любой из вас от меня захочет», — Бью кивнул. «Ладно». Он зевнул, потом посмотрел на Эдриана своими огромными глазищами. «Можешь отнести меня в кроватку?» Эдриан чуть было не ответил: «Нет-нет, ты уже слишком большой и тяжелый для этого», но вовремя спохватился, вспомнив все вечера, когда малыша Бью можно было относить в постель, а Эдриан вместо этого смотрел телевизор в квартире в 2 милях отсюда с другой женщиной. Он встал, оглянулся и скомандовал: «Ладно, малышня, прыгай». Бью обхватил руками его шею, ногами поясницу, поместил подбородок у него на плече и сказал: «Всем спокойной ночи». Эдриан потащил этого гиганта, самого высокого и тяжелого в группе, наверх, приволок на верхний этаж и, как пушинку, опустил в кровать. Потом переодел его в пижаму, поцеловал в щеку, укрыл одеялом. «Спокойной ночи, сынок, до завтра». И добавил тихо, так чтобы Бью не услышал: «Надеюсь, что и до послезавтра, и далее со всеми остановками».